Глава четвертая. Первая лагерная ночь прошла довольно сносно, без потерь, пустых снов, без издевательских побудок со стороны конвойных. Пощадила и погода. С неба не упало и капли, хотя дождевые тучи, валом валившие с севера, грозились в любую минуту просыпаться ледяным ливнем, а то и снегом. Деревья хлыстами жвытких вершин, словно большущими метлами, мели по небу, прогоняя в немецкую сторону грязные мерзлые тучи. Палая листва в белесой мороси укрывисто лежала на дне парка, храня последнее тепло земли. Переночевалась первая ночь ноября, и поворота к теплыни уже не могло быть. Подступалась предзимняя стужа, а с ней и новые невзгоды. Сохранит ли летняя одежда пленных от погибели? Об этом пока никому не думалось. Пробуждение солдат приходило и от голода, и от холода. Просыпались они сами по себе, без привычной команды «подъем». Похоже на потусторонние призраки, красноармейцы с опаской выкарабкивались из шалашей, из школьного сарая, из кустов и лиственных завалов. Выбираясь из ночных укромок, они не помнили вчерашнего дня, кого и как сюда занесло каждого из них. Назар Кондаков, открыв глаза и не веря, что он еще живой, какие-то минуты продолжал лежать навзничь, как его свалило еще вечером. Он ясно видел небо, качающиеся туда-сюда верхушки деревьев, чуял, что где-то взошло солнце и наступило утро, а значит, произошла новая подвижка времени. Но все, что видел и чуял, ему показалось жестокой нелепостью, потому как ничто уже не соотносилось с его жизнью, и ему вдруг захотелось умереть. Умереть сейчас же, пока приспичило такое желание, пока никто не видит, пока еще открыты глаза, и можно самолично убедиться в собственной смерти. Наваждение, однако, скоро сошло, как проходит голодный обморок. Назар, приподнявшись, потряс головой, сбивая сонную дурноту, и принялся искать отлетевшую в кусты свою зеленую фуражку. Поднявшись на ноги и оглядевшись, он только теперь вспомнил, где он и что с ним. Собратья по плену, в одиночку и малыми группами, бродили по осеннему парку в поиске, чего бы можно положить в рот. Нашарив в кармане обе половинки сухаря, подаренные еще вечером Речкиным, Кондаков решил поберечь. Черный день был еще впереди. Вспекшийся от жажды рот, он бросил пару донцовских желудей и забегал челюстями, словно жерновами, чтобы хоть горечью сбить жажду и задушить голод. Маломальски очухавшись, Назар пошел к людям. Его удивляла безнадзорность и необычная вольность, с какой бродили меж деревьев и кустов пленные. Поразило его и то, что заметно сократился состав охраны. Двое немцев с винтовками стояли на часах у входа в лагерь. Сам вход означали две высоченные лиственницы с приколоченными к ним воротинами от школьного сарая. Лицевая линия лагерного ограждения проходила в полусотни метрах от большака, по которому, как и во все последние дни, ходким порядком шли германские войска. Их прорыв на фронте, видимо, оказался глубоким, и Кондакову горько думалось, этой прорви не будет ни конца, ни заслону. Поза проволокой и других сторон лагеря патрулировали две пары автоматчиков. Надежность охраны обеспечивалась еще и тем, что в рабочих домах и бараках, ютившихся поблизости парка, расквартировалась какая-то немецкая часть со своими часовыми. Побег из лагеря совершенно исключался. Мучаясь голодной икотой от съеденных желудей, Кондаков не раз поминал сержанта Донцова. Умница, сообразил верно, ушел в самый раз. Вскоре у ворот лагеря показалась группа немцев во главе с офицером. С ними же шагал и русско-прал Речкин со своей неизменной сумкой. Выйдя на центральную аллейку парка, где стояла опустевшая армейская кухня, по приказу обер-лейтенанта санинструктор передал как бы по цепи команду «Сбор». Красноармейцы, кто нехотя, кто с горячной послушностью из-за страха или с тайной надеждой на что-то хорошее, собрались плотной, неразберишной толпой у кухни, словно мужики на сельскую сходку. Грязные, с неумытыми глазами и заросшими лицами, в тяжеленных от пыли и пота шинелях, в разбитой, заляпанной глиной обуви. Красноармейцы уже не походили сами на себя, на силу, которая днями назад еще противостояла тысячам и миллионам подобных тем, какие сейчас явились ничтожной кучкой в лагерь по никому неизвестной надобности. Довольно молодой офицер в тонкосуконном черном френче с дубовым листком петлички и железным крестом под левым соском, в нагуталиненных до блеска сапогах с подтянутыми голенищами под самые коленки и накинутым на плечи плащ регланом, стоял перед пленными и деланно игрался перчатками. Пятеро солдат в серо-зеленых шинелях с вороненными автоматами на брюхах, в касках с невыспавшимися глазами, стояли подле своего фюрера и, видно, ждали какой-то команды. Когда тысячная толпа пленных маленько подтянулась и стала как бы плотнее, офицер поправил фуражку с орластой кокардой, поднял руку над головой и сказал: «Рус зольдат, я буду говорить вам. Теперь вас защищает германский командований от большевиков». Офицер знал русский язык, наверное, так же, как и Речкин немецкий. И потому после первых заученных фраз ничего больше из его речи понять было нельзя. И, почувствовав, что русские солдаты не понимают его, заставил Речкина перетолмачивать его слова на понятный лад. Первым делом рус-капрал представил офицера. «Граждане военнопленные, с вами говорил комендант лагеря обер-лейтенант Курт Лайтхайм. Германское командование, проявляя гуманизм, дарует вам, то есть нам всем, жизнь. Каждая попытка к побегу, любое нарушение лагерного распорядка и непослушание будут пресекаться расстрелом на месте. Нам приказано также, — далее переводил Речкин, — сегодня же закончить обустройство лагеря. Это значит, колюче-проволочное ограждение повысить еще на локоть, то есть протянуть дополнительно две нитки по всему периметру парка. Далее приказано справлять нужду только в отхожем месте. Во избежание демаскировки разжигать костры категорически запрещается. Но зато, граждане военнопленные, нам дозволено круглосуточное пользование походной кухней, находящейся в расположении лагеря, при условии, конечно, полной маскировки огня. Для внутреннего самоуправления германское командование дозволяет также в лагере на вольных началах создать собственный штаб по организации необходимых работ по собственному обслуживанию и поддержанию внутреннего бытового порядка. Жизнь и порядок в наших собственных руках. С неестественным пафосом закончил старшина. Слушая Речкина, красноармейцы посчитали, что он много присочинил от себятины, переводя приказы начальника лагеря. Гуманизм, штаб самоуправления, жизнь в собственных руках. Да за этим ли немец загонял их в колючку и под автоматы часовых? Но большого зла на Речкина бойцы все-таки не имели. На его месте никто бы другой также не посмел ослушаться коменданта лагеря и толмачил бы то же самое, что приказано. Однако злили людей не пустые слова о никому непонятном гуманизме и дарованной германским командованием жизни. Речкин убоялся перевести обер-лейтенанту вопросы бойцов о жратве, о крыше, где можно было бы укрыться от наступающих холодов, дождей и предстоящих снегопадов и морозов. В лагерной ситуации первоосновой жизни были именно эти вопросы, а не просто порядок и беспрекословное повиновение. Речкин, не зная сам ответов на неотложные вопросы бойцов, все-таки подсказал подходящий выход, выдавая это за приказ коменданта. «Граждане бойцы, сегодня же собственной волей, при общем согласии, вы должны разбиться на отдельные команды или отряды, выбрать себе командиров, создать из них общий штаб и через него, уточняю, только через этот штаб, держать связь с комендантом и осуществлять таким образом все прошения по жизнеобеспечению лагеря».